Глава 18. Письмо. «С первой же минуты, как я увидела вас, стала писать Скавронская по-французски, и слова у ней быстро шли одно за другим, не останавливаясь, потому что мысль бежала слишком скоро, и рука едва поспевала за нею. Как только мы встретились, я помню живо этот день и час. Я почувствовала, что в вас в первый раз в жизни встретила человека, который для меня слишком выдавался среди людей, был более чем заметен. Вы приехали на другой день, потом опять. Мы сблизились, как только, узнав друг друга, поняли, что мы давно знакомы. Я не знаю, но я, по крайней мере, думала так. Ваши рассказы, которых я не могла не слушать, с живым вниманием, ваш смелый разговор, манера, вечная ваша борьба и деятельность невольно притягивали к себе. Сначала я думала, что это простое любопытство, простой интерес во мне. Потом я ничего не думала, только ждала вашего прихода и невольно оживлялась, когда вы были тут. Наконец, сегодняшний вечер уяснил мне многое. Я поняла, что мы оба, я, замужняя женщина, обязанная сохранить честь имени, которое ношу, и связанная навсегда с человеком, которого пред Богом и людьми назвала моим мужем, вы связаны тоже обетом, вы честный человек, не способный на ложь и обман. Мы оба, повторяю, были на скользком пути. В настоящую минуту я как-то безжизненно спокойна, и мне кажется, могу рассуждать, по крайней мере, хочу делать это. Но пройдет еще немного времени, и я чувствую, всякое благоразумие оставит меня. Может быть, уже то, что я сейчас сказала, выходит за пределы этого благоразумия, но я не вольна над собою. Я решилась написать вам, потому что мы не должны видеться. Я знаю, что вы как честный человек, другим вы и быть не можете, поймете меня и поступите именно так, как вас заставит поступить ваша честь и просьба женщины, которая доверилась вам. Я пишу вам, потому что верю в вас и люблю. Да, я люблю вас. Пусть это будет вам известно. Но молю вас именно этой любовью. Уезжайте. Уезжайте как можно скорее. И не ищите встречи со мной. Согласитесь, что после этого письма она невозможна и немыслима. Прощайте навсегда. Уничтожьте это письмо. Я не ошибаюсь в себе и твердо уверена, что не ошибусь и в вас.